Часть вторая. Ухейро. Ухейро лежал на носилках. Правая рука его, мускулистая и загорелая, свешивалась с них и раскачивалась на ходу так, словно навеки прощалась с жизнью, бурной и кровавой. Так думали воины, тащившие, изнемогая от зноя, это непомерно грузное, израненное тело. Чем ближе к городу Вани, тем тяжелее казалась ноша, тем бессмысленнее натужна их маята. Ухейро уже не принадлежал этому миру. Что из того, если бы даже он достиг Вани живым и перед смертью окинул глазом город, мечту, о котором носил в душе вот уже 30 лет. Узнал ли бы еще он родные места, неизвестно. Ухейро был воин по призванию. Он кормил оружием семью и не мог даже вспомнить, когда впервые, набив сначала руку на соломенном чучеле, пронзил копьем живого человека и заглянул в глаза умирающему. Умирающий хотел что-то сказать, но не смог. Из его жалко искривленного рта вытекала лишь струйка крови. С тех пор Ухейро не выпускал копья из рук. Даже ложась в постель с женщиной, он клал копье рядом, чтобы при случае сразу до него дотянуться. Множество людей пало от руки Ухейро, и сам он не раз спасался от смерти, но ремесла своего не бросил, потому что никакого другого дела не знал. «Ты человек до тех пор, пока можешь убить другого человека», говаривал Ухейро. Беда случилась неожиданно, нелепо, и всех потрясла и ошеломила, тем более, что битва уже окончилась. Подхватив, словно вязанку хвороста, под мышку самые лучшие, подобранные на поле боя копья, Ухейро шагал по трупам. Вдруг, откуда ни возьмись, налетела пустая боевая колесница, влекомая оставшимися без хозяина и носившимися взад-вперед по затихшему полю обезумевшими конями. Оглобля ударила Ухейро по голове. Он упал под колеса, и ему раздробило ноги. Оглушенный ударом, изумленный, Ухейро подумал с досадой, что опозорился на весь свет. Потом попытался встать, но тело ниже пояса не повиновалось ему. Он горько улыбнулся. «Вот, мол, тебе и Вани добрался, куда хотел». И, опираясь на ладони, приподнялся, посмотрел бессмысленно вокруг. Где-то ржала лошадь, ничего, однако, не было видно. «Где же копья?» — мелькнула мысль, и руки его, поддерживавшие, как колонны, огромное тело, вдруг задрожали, затряслись, и он упал навзничь. Ухейро закрыл глаза, а когда вновь открыл их, то увидел, что его несут на носилках, а 10-летняя дочь его, Попина, вскинув на плечо отцовское копье, шагает рядом. Копье мучило девочку. Казалось, дремавшая в нем душа проснулась и пожелала развлечься. Оно чувствовало себя вольготно в слабых и неопытных детских руках. С хозяином оно не стало бы давать себе волю. Ухейро знал, как его ухватить. От хозяйской хватки, небрежной и мучительной, сладостная дрожь охватывала копье, и оно наполнялось боевым восторгом. А сейчас копье чувствовало охоту пошутить, позабавиться. Новоявленный копьеносец должен был понимать, с кем имеет дело. Когда это хрупкое дитя протянуло к нему руку, копье в ожидании знакомой боли невольно напряглось, затаилось, приготовилось, но ничего такого, к чему оно привыкло, не произошло. Девочка приподняла нижний конец копья, подставила плечо и с трудом, с натугой оторвала от земли его прославленное острие. «Ну вот, взвалила меня на плечи, как дрова», — подумала копье. Сначала оно рассердилось, а потом настроилось подурачиться. На мгновение оно замирало на плече Попины, как бы примирившись со своей участью, а на самом деле дожидаясь удобной минуты. Когда же девочка, задумавшись, забывала о нем, копье внезапно вырывалось вперед, ныряло и, вонзившись острием в землю, заставляла споткнуться и очнуться от мыслей свою временную хозяйку. «Вот видишь, тебе же тяжело его нести!» — кричал девочке кто-нибудь. А копье заливалось смехом, от хохота все тело его содрогалось и сверкало. Девочка, казалось, догадывалась о коварстве копья, которая беззаботно раскачивалась на ее натруженном соднящем плече, но не хотела расстаться с ним и упрямо сжимала его обеими руками изо всех сил. «Мой отец умер», — думала девочка. «Отслужила мое копье», — думал Ухейро. Он все ломал голову и никак не мог догадаться, что за груз отягощал его жену, с трудом шагавшую следом за Попиной. Наконец он вспомнил, в чем дело, и улыбнулся. Никакой ноши не тащила его жена, она просто была беременна. Вскоре, перед самыми воротами Вани, у Марихи должны были начаться роды. Ей самой предстояло умереть от родов, оставив вместо себя искалеченному, навеки неподвижному своему супругу, маленького сына. Таким образом, семья Ухейро не уменьшалась в числе. В новый дом, который отведут Ухейро в награду за проявленную им в битве доблесть, войдут, как и предполагалось, трое – Ухейро и двое его детей, 10-летняя Попина и новорожденный Фарнаус, еще не обмытый, с неотрезанной пуповиной. Когда Ухейро потерял сознание, первыми прибежали к нему его верные слуги Шубу и Калука. Шубу сразу упал на колени и приложил ухо к груди Ухейро. «Жив!» — крикнул он сбежавшийся тем временем толпе и стал ощупывать сверху донизу все тело раненого. «Ничего, ничего, обойдется, не бойся!» — бормотал Шубу. А между тем дело было плохо. Колеса раздробили обе бедренные кости Ухейро и разорвали мышцы. кровь текла ручьями.